был ягненок уже готов, а апостола все нету. Вытащил тогда брат-весельчак ягненка из котла, разрезал его и нашел в сердце. «Это, пожалуй, самое вкусное», — сказал он, попробовал его и, наконец, съел его все. Воротился святой Петр и говорит: «Можешь съесть всего ягненка, а я съем одно только сердце, дай мне его». Взял брат-весельчак нож и вилку и сделал вид, будто усердно ищет его в мясе, но никак не может найти. Наконец, недолго думая, говорит: «Тут его нету». «Ну а куда ж оно могло деться?» — спрашивает апостол. «Это уж я не знаю», — ответил брат-весельчак. «Но ты только подумай, какие мы с тобой оба дураки. Ищем у ягненка сердце, а никому из нас и в голову не придет, что у ягненка-то ведь сердца не бывает». Сказал святой Петр, — «да это ты что-то выдумываешь. Ведь у каждого животного имеется сердце. Почему ж не быть ему и у ягненка?» «Нет, братец, так оно и есть, нет у ягненка сердца. Ты только как следует поразмысли и сообрази, что и вправду нет у него сердца». «Ну ладно», — сказал святой Петр, — «раз нет сердца, так мне тогда ничего и не надо. Можешь всего ягненка сам съесть». «Ну, чего сейчас не доем, то возьму с собой в ранец», — сказал брат-весельчак. Съел половину ягненка, а остальное себе в ранец засунул. Пошли они дальше. И сделал святой Петр так, что через дорогу, по которой им надо было проходить, вдруг стала протекать большая река. Святой Петр говорит: «Ступай ты вперед». «Нет», — говорит брат-весельчак, — «иди ты вперед». А сам подумал: «Если он не перейдет реку, я тут останусь». Вошел святой Петр в воду, и была она ему всего лишь по колено. Собрался и брат-весельчак переходить вброд, и вдруг река стала глубже, и вода оказалась ему по самую шею. Тут он как закричит: «Братец, помоги мне!» А святой Петр говорит: «А ты готов сознаться, что ты съел сердце ягненка?» «Нет», — ответил он, — «я его не ел». И стала тогда вода прибывать и дошла ему до самого рта. «Помоги мне, братец», — завопил солдат. А святой Петр говорит ему опять: «А ты готов сознаться, что ты съел сердце ягненка?» «Нет», — ответил он, — «я его не ел». Но святому Петру все-таки не хотелось, чтоб солдат утонул. И повелел он воде схлынуть, и помог ему перейти. Пошли они дальше и пришли в одно королевство. Услыхали они там, что королевна лежит больная, при смерти. «Хо-хо-хо, братец, — говорит солдат святому Петру, — вот уж будет нам добыча, и навеки вечные хватит». И казалось ему, что святой Петр идет недостаточно быстро. «Ты, братец любезный, шагай повеселей, ноги подымай повыше, — говорит он ему, — чтобы явиться нам как раз вовремя». А святой Петр шел все медленней, как его брат-весельчак не гнал, не подталкивал. И услыхали они, наконец, что королевна уже умерла. «Вот тебе и на», — говорит брат-весельчак. «И все это из-за того, что ты шел будто с просонок». «Да ты успокойся», — ответил святой Петр. «Я в силах не только больных врачевать, но могу и мертвых воскрешать». «Ну, ежели так, — сказал брат-весельчак, — это мне нравится. Тут, по крайней мере, заработаем мы с тобой целых полкоролевства». Пришли они в королевский замок, и были там все в великой печали. Но святой Петр объявил королю, что он готов его дочь воскресить. Привели его к ней. А он и говорит: «Принесите мне котел с водой». Принесли ему котел с водой, и велел он, чтобы все вышли, и позволил остаться с ним одному лишь брату-весельчаку. Потом разрезал он покойницу на куски, бросил их в воду, развел огонь под котлом и начал варить. Отвалилось от костей мясо, вынул он белые кости, положил их на стол в надлежащем порядке. Только он это сделал, вышел и трижды промолвил: «Во имя Пресвятой Троицы, мертвая, встань!» Только он это сказал в третий раз, поднялась королевна, живая, здоровая и красивая. И был король по этому случаю в великой радости. И сказал святому Петру: «Требуй от меня награду. И если то будет даже половина моего королевства, я ее тебе дам». Но ответил старый Петр: «Я за это ничего не хочу». «Ух ты, дурень какой!» — подумал брат весельчак. Отвел своего товарища в сторону и говорит: «Не будь ты, однако, таким дураком. Если ты ничего не хочешь, то ведь мне что-нибудь да надо». Но святой Петр не пожелал себе ничего. А король заметил, что другому из них хочется что-нибудь получить. И он велел своему казначею насыпать ему полный ранец золота. Пошли они дальше. Пришли в лес. Вот святой Петр и говорит брату-весельчаку: «Давай теперь золото делить». «Ладно», — ответил солдат, — «давай делиться». И поделил святой Петр золото, но разделил его на три части. Подумал брат-весельчак: «Что это у него за скок в голове случился? Делит все на три части, а нас-то ведь двое». Но святой Петр сказал: «Вот я разделил правильно. Одна часть мне, другая тебе, а третья часть тому, кто съел в сердце ягненка». «О, да ведь это же я его съел», — ответил брат-весельчак и быстро сгреб золото себе в карман. «Уж в этом ты мне поверь». «Как же так?» — сказал святой Петр. «Ведь у ягненка-то сердца нету». «Да ты что, братец, как это ты соображаешь? Ведь у ягненка, как и у всякого другого животного, сердце имеется. Отчего бы ему одному не иметь его?» «Ну, ладно уж», — сказал святой Петр. «Получай золото ты один. Но больше оставаться с тобой я не хочу. Пойду теперь я один». «Как хочешь, любезный братец», — ответил солдат. «Счастливой тебе дороги». И пошел святой Петр другим путем. А брат-весельчак подумал: «Да, но и к лучшему, что он от меня убрался. Удивительный, надо сказать, святой». И хотя у солдата денег было достаточно, но обращаться он с ними не умел, порастратил, пораздарил их. И спустя некоторое время у него опять ничего не оказалось. А пришел он в то время в одну страну и услыхал, что там умерла королевна. «Хе-хе», — подумал он, — «будет мне удача. Я ее воскрешу и уж велю уплатить себе как следует». Явился он к королю и предложил ему воскресить умершую. А король слышал, что ходит какой-то отставной солдат и воскрешает мертвых, и подумал, что брат-весельчак и есть тот самый человек. Но так как он ему не доверял, то спросил сперва у своих советников, и те сказали, что он может рискнуть. Все равно, мол, дочь его мертвая. Вот велел брат-весельчак налить в котел воды и всем из комнаты выйти. Разрубил он умершую королевну на части, бросил их в воду, развел огонь так же, как видел он, делает это святой Петр. Начала вода кипеть, и отвалилось мясо. Вынул он из котла кости и разложил их на столе. Но он не знал, в каком порядке их класть, и все их перепутал. Встал он перед костями и говорит: «Во имя Пресвятой Троицы, мертвая, встань!» Проговорил он это трижды, но кости никак не пошевелились. Произнес он тогда эти слова еще трижды, но все было понапрасну. «Ну, чертова девка, вставай!» — крикнул он, — «а не то тебе плохо придется». Только он это вымолвил, как вдруг влезает в окошко святой Петр в прежнем образе отставного солдата и говорит: «Эй, нечестивец, ты что это тут затеял? Как может мертвая встать, если ты все кости у ней перепутал?» «Любезный братец, да я ведь старался как мог», — ответил он. «Ну, на этот раз я тебя из беды выручу. Но должен тебе сказать, что если ты еще затеешь что-нибудь подобное, попадешь в большую беду. А кроме того, не смей ты просить или брать чего-нибудь у короля». Сложил святой Петр кости в должном порядке и трижды промолвил: «Во имя Пресвятой Троицы, мертвая, встань!» И королевна встала, и была здорова, и так же прекрасна, как прежде.